И ты на самом деле веришь в существование этого корабля-призрака? Еще бы не верить. Я видел его собственными глазами. А может, тебе все же казалось, что ты его видишь? Папаша Катран бросил на него такой взгляд, каким, с сожалением, глядят на слабоумного, которому все равно ничего не втолкуешь. «Вот что, Катрам, — сказал капитан, становясь серьезным, — тебе никогда не приходило в голову, что ты был обманут каким-то природным феноменом?» «Нет, капитан, — отвечал боцман решительно. — Скажи, а ты слышал когда-нибудь о мираже, который называется фата-моргана?» «Не знаю, что вы имеете в виду. Тогда я тебе объясню. На море или в больших пустынях, в Сахаре, например, иногда случаются странные явления. Озера, горы или какие-то здания, находящиеся за горизонтом, на какое-то время возникают на линии горизонта и становятся отчетливо видны. Ученые давно выяснили, что все это происходит от того, что нижние слои воздуха, расширившиеся от соприкосновения с горячей почвой или с поверхностью воды, не смешиваются с верхними слоями, а только соприкасаются с ними, отчего возникают оптические иллюзии. Простая скала кажется тебе зеленеющим островом, лодка — судном, а небольшое судно — гигантским кораблем. Человек может выглядеть великаном, ну и так далее. Не думаешь ли ты, что так было и с вашим летучим голландцем? Не думаю. Все это выдумки ваших ученых. Нет, Катран, выдумки встречаются как раз у неученых. Вы все там на судне были обмануты простым миражем. Тот гигантский корабль, который вы видели и приняли за летучего голландца, был просто мираж. Скорее всего, это был просто обыкновенный парусник, проходивший в это время параллельным курсом за линией горизонта, но увеличенный и преображенный фатаморганой. Ну и легковерный же ты, Катрам. Боцман выслушал его недоверчиво, но ничего не сказал, постоял несколько мгновений, точно решая, спорить или не стоит. Потом повернулся и медленными шагами ушел. Хотя объяснение, которое дал всему услышанному капитан, и было с научной точки зрения верным, оно не очень-то убедило экипаж. И я готов был побиться об заклад, что ни один матрос в ту ночь не спал спокойно, а вахтенные не раз и не два тревожно вглядывались в ночное море, чтобы проверить, не появился ли на горизонте проклятый летучий голландец. Переход через экватор. Весь следующий день папаша Катрам не показывался на палубе. Забившись в боцманскую, он спал, как сурок, а проснувшись, допил, что оставалось в бутылке, и с акульим аппетитом съел принесенный юнгой обед. Впрочем, в его присутствии на палубе не было необходимости, поскольку погода стояла прекрасная, ветер был слабый, море как зеркало, и судно ровно шло своим курсом без всяких происшествий или помех. Но только лишь солнце скрылось за горизонтом, и в небе появилась луна, неясно отражаясь на чистой поверхности моря, как послышался скрип лестницы главного люка, и на палубе показался старый моряк. Он жадно вдохнул морской воздух,